идемте со мной!» Карпентер потащил Джона за собой, не переставая при этом говорить. «Слухи о вас дошли до меня еще зимой. Хотел снарядить нарту и проведать, но дела. Отложил до весны. А весной, сами видите, туземцы на промысле моржа, и их не уговорить ни за какие блага отвести меня. Даже Татмирак и тот теряет всю свою респектабельность, едва заслышит рев моржа. Это у них в крови. Я знаю их вот уже 15 лет. Хороший народ, добрый, отзывчивый. Есть у них и свои предрассудки, возможно, даже пороки. Но по сравнению с тем, что мы имеем в нашем так называемом цивилизованном обществе, это детские шалости. В общем, самое разумное – относиться к ним как к детям. Вот вам Татмирак. Молодец. Усвоил основы коммерции. Со временем из него выйдет неплохой коми-вояжер в масштабе Берингова пролива. Говорит по-английски, учился в школе, здраво рассуждает, хотя порой поступает так, что руками разводишь. Помню, лет 5 назад приехал я к нему, зашел в хижину. Полок у него отделан ситцем, вместо жирников большие керосиновые лампы. А на стене, представляете, висит древний засаленный амулет, какое-то страшилище из моржовой кости. Рядом гравированный портрет генерал-майора Дикса из журнала «Harper's Weekly». Мало того, перед генерал-майором Соединенных Штатов горит свеча, и вся физиономия бригадного генерала закопчена. Оказалось, что всю эту иллюминацию Татмирак устроил, чтобы угодить мне. Он видел в Анадырской церкви горящие свечи перед иконами и молящихся казаков. А вот и мое скромное жилище. Снаружи это была обыкновенная яранга, только раза в 2 больше. Пригнувшись, Джон вошел в просторный чотагин, который выглядел как хорошо обставленная гостиная. На южной стороне яранги было прорезано окно, и дневной свет беспрепятственно проникал внутрь. Поближе ко входу стояла чугунная плита с трубой, выведенная через скрытую моржовой кожей крышу. Посреди чотагина круглый стол со стульями, а над ним висела керосиновая лампа со стеклянным резервуаром. Справа виднелся обыкновенный чукотский полок, а слева дверь с ручкой, выточенная из моржового бивня. «Это спальня моей жены», — сказал карпентер, показывая на полок. «А это», — кивнул он в сторону двери, — «моя». Карпентер выволок из темного угла довольно потрепанное мягкое кресло и придвинул Джону. «Садитесь, пожалуйста». «Мэри, Катрин, Элизабет!» Он хлопнул в ладоши. Из полога вынырнули 2 смешные девчушки лет по 12-13, а следом за ними появилась и жена карпентера, миловидная круглолицая эскимоска. «Элизабет, моя жена!» небрежно бросил карпентер и заговорил с ней по-эскимоски, отдавая ей приказания. Энергия так и била из мистера Карпентера. Ему было далеко за 40, но он сохранил юношескую стройность фигуры. Высокий рост, громкий голос, остатки огненно-рыжих волос на голове. Довольно густая борода и пышные усы придавали ему достаточно внушительный вид, чтобы вызывать у местных жителей почтение. «Мистер Карпентер, насколько я понял, Вы уже 15 лет живете здесь.